Упс, как-то нехорошо получилось. Но тут Нацу не выдержал. Как это так? Все забыли о Махаче и начали обсуждать что-то иное. Эльза, сегодня я тебя обязательно сделаю. Начал пылать Драгонслейер. Прости, Нацу, но мне нужно поговорить с Сефиротом. А получится это не раньше, чем закончится наш поединок. Начали. Дал разрешение Макарыч. Огневик зажег кулаки и понесся на девушку. К несчастью для него, слишком медленно. Эльза просто слегка сместилась в бок и приложила парня в голову, латной перчаткой, со всего размаха. Нацу упал в нокаут. Над замершей площадью разнесся довольный голос Грея. Ну я же говорил, КХМ. Да, так, наш второй бой, Эльза против новичка. Макаров довольно быстро пришел в себя. Тяжело вздохнув, я отложил газету и шагнул в круг. Сефирот, кивнула мне девушка, ты так стремительно закончил наш прошлый разговор. Думаю, нам стоит его продолжить. Давай тогда поступим вот как. Сейчас мы сразимся, и если побеждаешь ты, я угощаю тебя ужином, а если я, то давай просто поужинаем где-нибудь, и добавить к словам невинный взгляд. Ты хочешь позвать меня на свидание? Прищурившись, словно осматривая, как сподручнее класть меня в гробик, спросила Валькирия. Хаем, а ты бы согласилась, а то получать такой же отказ, как Лаки, мне не очень хочется. Моя челюсть дорога мне как память, я к ней привязан с самого детства. Но не беспокойся, просто разговаривать я предпочитаю, подкрепляя силой едой. Думаю, можно позвать с собой еще пару человек, если ты не против. Девушка на некоторое время задумалась. Хорошо, если это просто деловой разговор, то я согласна. Эх, чего мне стоило не растянуться в улыбке довольного кошака. Я ведь не уточнил, кого именно я еще собираюсь позвать на наш деловой разговор. Вот и замечательно, полагаю, стоит начать. Кивок в ответ. Тогда еще одну минутку, убираю в пространственный карман меч и достаю оттуда взамен пару сейф. Вот теперь я готов. Мастер как-то очень косо посмотрел на меня, на Эльзу. Потом бросил взгляд на Миру и Люси. Кажется, он-то понял истинный смысл моих слов, но только ухмыльнулся в усы. Начали. В отличие от прошлого раза, никто из противников не понесся сломя голову, рискуя по этой самой голове получить. Нет, мы сходились медленно и осторожно, следя за каждым шагом противоположной стороны. Что ж, пора. Резко ускоряюсь, примерно в треть максимума, и одним рывком оказываюсь рядом с девушкой. Тычок Сейм продолжает движение тела, дополняет его и натыкается на жесткий блок мечом. Опасно, такое имеет смысл, только если ты физически сильнее противника, причем чуть ли не в несколько раз, иначе может получиться очень нехорошо. Что ж, проверим, зажимаю клинок своим оружием и отвожу в сторону, другая рука уже летит со вторым кинжалом в незащищенное тело, но встречает на своем пути второй меч. Ловко, нечего сказать. А если так, фиксирую оба клинка, потом резкий рывок, и оружие титании устремляется в полет. Черт, совсем забыл про магию, выбитые клинки растворяются в воздухе, а меня уже встречают, да еще и в демоническом доспехе. Стало воспринимать всерьез, девушка обрушивает на то место, где я стоял, непонятного вида фигню, еще не булава, уже не меч, так, что-то между, да и потоки магии в теле у воительницы закружились быстрее, с такого расстояния и при такой мощности я могу их заметить, даже не перестраивая зрение. Хм, странный выбор, будь я просто мощным дядькой, да с броней, тогда понятно, но по легкой быстрой цели, тело реагировало само, не требуя участия разума, я вслушивался в танец девушки, вглядывался в ее рисунок, прекрасный потенциал, но, увы, нереализованный. У нее есть и сила, и скорость, но сейчас она не хочет их использовать. Что ж, тогда и я не буду приступать отведенных границ. Но ее тактика и уровень владения арсеналом, увы, далеки от совершенства. Мало опыта, не знаю. Встраиваюсь в ее рисунок и начинаю незаметно его менять, перехватывать контроль. Вот здесь ей потребуется нечто более длинное, алебарда или копье. И Эльза послушно пытается проткнуть меня появившимся из ее кармана длинным копьем. А вот сейчас она вынуждена будет провести выпад сильнее, чем нужно, слегка подправляю траекторию, и девушка чуть ли не проваливается в удар. Ну вот и все. Метаю ей под ноги один из своих клинков, противница спотыкается и, влекомая инерцией, валится на землю, но я не даю ей упасть, осторожно подхватывая на руки. Так проще добраться до незащищенной шейки и аккуратно надавить на нужную точку. Главное, удержать в захвате нужное время. Теперь точно все. Эльза спокойно спит у меня на руках, а я могу выйти из транса и оценить ситуацию. Хм, а почему это вокруг так тихо? Да и народ как-то странно поглядывает. Что? Вопросительно приподнять бровь. Кажется, что-то такое уже было. А как же магия? Не, точно было, и совсем недавно. А зачем? Мира не выдержала и прыснула в кулачок. На удивленный взгляд Эльфмана она пояснила, что точно такой же диалог состоялся, когда вырубили его. Во сне девушка чему-то улыбнулась и уткнулась носом мне в грудь. Хм, куда бы ее положить? Нет, я и на руках ее оставить не против, но народ может и не понять. Блин, когда она спит, она еще милее. Так, спокойно, соберись, здесь много лишних глаз. Из щекотливой ситуации меня спас уже знакомый жаб. Макс Сефирот, вы обвиняетесь в порче городского имущества города Анибас. Демон Сефирот, вы арестованы. Жаб помахал перед моим носом какой-то бумажкой. Хм, значит, в этот раз крайним решили сделать меня, а не Эльзу. Эх, зря они так, очень зря. На мое лицо выползла кровожадная ухмылка. Конечно, посланник, одну минутку. Передам только подругу в надежные руки. Все так же сладко посапывающая девушка была осторожно принята на руки мастером, ради такого дела даже увеличившимся в размерах. Сейчас старик смотрел на меня обеспокоенным взглядом и явно прикидывал, как ловче избавиться от этого вестника совета и куда потом прятать тело. Я ободряюще улыбнулся мастеру и подошел к жабу. «Я в вашем распоряжении». Лягушка-переросток попыталась закрепить на моих руках противомагические кандалы. «Хм». «Позвольте узнать, что вы делаете?» В голосе побольше любопытства и доброжелательности. «Согласно закону, арестованный маг должен конвоироваться в антимагических кандалах. Ваши руки, пожалуйста», — ответил жаб. «Ну-ну, статья 15, пункт 3. Конвоироваться в кандалах и в сопровождении двух рыцарей рун должен маг, обвиняемый в тяжком или особо тяжком преступлении, либо оказавший сопротивление при аресте. Порча городского имущества не относится к этим видам. И сопротивления я не оказываю, да и рыцарей рун, кстати, тоже что-то не видно, так что позвольте узнать, с чего вдруг понадобились кандалы». Жаба скрипнула зубами. «Прошу прощения, произошла ошибка с нашей стороны». «Ну вот и славно», — улыбнулся я посланнику совета. «Тогда пройдемте», — и мы отправились к служебному магокату, сопровождаемые изумленными шепотками моих одногильдийцев. Краем уха успеваю услышать голос мастера. Я уже начинаю сочувствовать совету. Хотя нет, это просто в горле пересохло, а потом дверца за моей спиной закрылась, отрезая звуки улицы. Магокат, как много в этом слове. Мой организм был скопирован с Нацу по образу и подобию, все его особенности и возможности, но, как оказалось, и минусы тоже. В транспорте я почувствовал себя слегка неуютно. Нет, так, как Нацу, меня не развезло. Но и идеальным состоянием тут не пахло. Значит, проблемы драгонслиеров не только психологические, но и имеют под собой какую-то реальную физическую основу. Мысли об исследовании их помогали в контроле над желудком, а то хорош же я буду, если предстану перед советом в полуразобранном виде. Ау, почему эта сволочь так резко поворачивает? Уф, не отвлекаться, думать дальше. Вестибулярный аппарат, по что ты меня покинул, на кого ты меня оставил? Так... Попробуем отследить источник возмущения. Боевой режим. Внимание, обнаружены неизвестные вмешательства в структуру. Внимание, повышена восприимчивость к обнаруженному ранее излучению. Хм, сколько всего высветилось. Анализ изменений в структуре невозможен, нет нужных органов восприятия, изменения носят характер, схожий с неизвестным излучением. Использовать органы восприятия носителя. Анализ. Результат. Обнаружен новый способ воздействия на материю. Требуется больше данных. Так, кажется, создатели симбиантов про магию ничего не знали, однако сам комплекс позволяет ее изучить и подогнать, но для этого требуется больше данных, а еще лучше, выведение законов магии. Да, задача. Отложить исследование до получения необходимых данных. Принято. Анализ носителя. Обнаружены ошибки строения. Анализ завершен. Выход из режима. Так, а вот это интересно. Угу, вот в чем проблема. Драконье восприятие куда совершеннее человеческого. В транспорте витает множество специфических запахов, постоянная мелкая дрожь от работы двигателя или самого перемещения. Все это создает постоянное информационное давление на мозг. Я ошибался, проблема драгонслиеров не в психике. Это чистая физиология, и я вижу два пути решения этой маленькой неприятности, глушить чутье в транспорте или развивать мозг. Это и объясняет то, что сейчас я чувствую себя лучше Нацу. После очков скорочтения думалка у меня немного прокачана, заодно теперь понятно, почему Венди нормально переносила поездки. Как Драгонслейер она весьма слаба, зато занималась не только магией воздуха, но и ритуалами, и, в некоторой степени, жизнью. Следовательно, ее разум и сознание были куда более крепкими, чем у вышеозначенной парочки. Интересно, что Нацу сделает ради излечения от вагонной лихорадки. Хотя нет, лечить его пока не буду, разве что выдам временных блокираторов. Сначала стоит протестировать систему на себе, а то еще невзначай наберется Нацу мудрости, да и уйдет в пацифисты, так что не-е-е, только маленькими ложечками и не сильно часто. Хе-хе, за самокопанием и анализом причин проблем драгонслейеров я не заметил, как мы доехали до нужного места отделения Государственного совета Королевства Фиор. Да, все-таки местные маги не чужды некоторой напыщенности и театральности, иначе зачем бы им потребовалось висящее в воздухе здание, хотя, такая демонстрация силы должна впечатлять простых людей и волей-неволей, но заставлять уважать магов, правда? Поддерживать в воздухе такую конструкцию стоит дорого, очень дорого. Хм, значит, деньги у совета точно есть. Прибыли, интересно, у этого жаба капитанского мундира нету, очень уж похож. Так, кажется, меня опять начинает слегка заносить, и ведь не избавишься сейчас от излишков магии. Ладно, надеюсь, что крышу у меня сорвет не прямо в зале суда. Вестник довел меня прямо до дверей здания, где уже собрались уважаемые господа. Подумать только, 8 самых влиятельных магов страны, и все в одном месте. И все ради меня, право слова, уже можно начинать собой гордиться. Но вот двери распахнулись, и мы предстали перед советом. Мой земноводный проводник сразу же направился к секретарской конторке, где и устроился со всем комфортом. Мне же оставалось только встать перед трибуной и смотреть снизу вверх на достопочтенных магов, что собрались решить мою судьбу. Да, должен признать, архитектор этого зала очень неплохо разбирался в психологии, лучше и не придумаешь, для полного счастья не хватает только кандалов. Хм, а ведь если бы я не вспомнил о том милом уложении, то кандалы бы тоже присутствовали. Я обвел совет слегка раздраженным взглядом. Что, старички, захотелось показать крутизну, картинно разнеся начинающего мага. Что ж, посмотрим, кто кого. Начинаем суд волшебников. Стал зачитывать жаб с бумажки. Обвиняемый демон Сефирот, говорите правду и только правду. Я почувствовал, как на зал опустилось какое-то особо изощренное заклинание. Какой школы, определить не получилось. Да что там, я даже не понял, что именно оно делает, но на всякий случай решил воздержаться от прямой лжи. Впрочем, это все равно не мой метод. Куда интереснее заставить противника обмануться самому. Дело касается происшествия с леденящим лесом. Вы обвиняетесь в нанесении ущерба железнодорожной станции, также по вашей вине был подвергнут опасности город Анибас и стерта с лица земли и его центральная площадь. Вы в ответе за все эти разрушения. Старичок, восседающий на самом высоком месте, чуть ли не пальцем в меня ткнул. Вам есть что сказать в свое оправдание? Разумеется. Во-первых, я хочу выразить благодарность совету, что собрался в полном составе ради суда над рядовым магом. Далеко не каждому богоизбранному выпадает такая честь. Главное, не рассмеяться им в лицо, это уже будет совсем невежливо. Что же касается обвинений, то давайте разберем их согласно законодательству Королевства Фиор. Согласно указу от 602 года о запретных артефактах, изданному, кстати, советом, в случае вероятности попадания такого артефакта в собственность темной гильдии, маги из гильдии официально имеют право на вмешательство в дела любой компании или общества для предотвращения такого хода событий. В поезде находился наш товарищ, вступивший в борьбу с магом темной гильдии Леденящий лес. Именно этот маг, Кагейма, и доставил запретный артефакт колыбельной главе своей гильдии. Следовательно, наши действия являются правомочными. Но у вас не было разрешения от мастера гильдии на проведение операции, возразила довольно симпатичная девушка примерно 20 лет. Так вот ты какая, Уртир, должен признать, весьма ничего, хоть и до девушек из хвоста не дотягиваешь. Я втянул воздух носом, стараясь запомнить запах и магию каждого присутствующего в зале, в будущем однозначно пригодится. Это правда, мастер был на собрании в городе Клевер, и, согласно кодексу гильдии, в случае чрезвычайной обстановки и отсутствия мастера, Такое разрешение может дать любой из старших магов гильдии. В нашем случае разрешение не требовалось, так как операцию возглавляла Эльза Скарлетт, как раз являющаяся одним из магов С-ранга. Допустим, скрипнул зубами тот самый маг с верхнего ряда. Но что по поводу опасности для города и уничтожения площади? Опасность для города, а именно пробуждение колыбельной, образовалось из-за смерти Эригора, как раз доставившего этот артефакт в Анибас. Признаю, убил этого мага я, в зале поднялся некоторый ропот, однако это было в рамках все того же указа. Но почему именно убийство? Неужели его нельзя было остановить как-то иначе? Хм, а этот дедушка-коротышка, кажется, первый кореш Макарыча. На тот момент я был магом сотого ранга, и противостоять опытному магу Эранга, да еще специализировавшемуся на убийствах в открытом бою. Как вы себе это представляете? Пришлось использовать средства, гарантирующие выведение противника из строя. Ничего более милосердного в тот момент у меня под рукой не было. В ваших документах сказано, что вы являетесь магом ранга, почему же вы утверждаете, что ваш ранг С? Очень скользкий вопрос, но к нему я был готов заранее. Мой ранг я получил от мастера гильдии, и он должен был быть заверен на совете мастеров в Клевере. На момент противостояния с Эригором мой ранг был С, но площадь в Анибасе была уничтожена именно вами. У нас есть десятки свидетелей. Хм, мне показалось, или в голосе уже звучит некоторое отчаяние, а ваши свидетели не сообщили, что в центре той площади был здоровенный демон. Оживленная магия смерти массового поражения, пожиратель душ, колыбельная. Поскольку остальные маги были отрезаны воздушным барьером Эригора, между жителями города и демоном был только я. Из кодекса гильдии следует, что для защиты мирного населения маг может применять любые методы, кроме тех, что причинят вред защищаемому населению. Поскольку демоны такого класса уязвимы только для зачарованного оружия и высших заклинаний, а ни того, ни другого в моем арсенале нет, я использовал единственно возможный вариант, в результате которого пострадала только площадь, но не жители города. У вас все, опять же старик сверху. Суд удаляется для совещания. Полчаса спустя, приняв во внимание речь подсудимого, совет принял решение мага гильдии Хвост Фей Демона Сефирота оправдать по всем статьям в связи с отсутствием состава преступления. Вам есть что добавить, оправданный? Что ж, судя по кислым лицам некоторых представителей совета и довольной улыбке того забавного деда, Макарыч должен будет проставиться. Хм, собрать, что ли, для этого немного средств. А почему бы и нет? Я чувствовал, что тормоза потихоньку отказывают. Эх, прости, совет, но больше я терпеть не в силах. Есть, уважаемый совет, точнее, есть над чем поразмышлять. А как именно довольно средняя темная гильдия смогла узнать место расположения колыбельной и снять с нее защиту? К тому же весьма странен тот факт, что человек, снимавший эту самую защиту, таинственным образом исчез, устранив нескольких рыцарей рун. Лицо Джерра немного дрогнуло, кажется, это я удачно попал. Вместе с тем показательный суд полного состава совета над рядовым магом. Все это навевает интересные мысли, не правда ли? Бросить короткий взгляд на Уртир, на миг надев маску демона второе попадание, становится все веселее и веселее. Данные размышления не относятся к делу. Раздраженно прервал мою речь все тот же старикан с верхнего ряда. Мне кажется, или этот почитатель Гендальфа почему-то недолюбливает фей, так что оставьте их при себе. Конечно, думаю, зал совета не самое лучшее место, чтобы обдумывать вслух такие мысли. Куда лучше это делать, скажем, в редакции волшебного вестника и фиорских новостей. О, а вот теперь старички поняли, что они попали, потенциального козла отпущения они только что сами оправдали, решив сыграть в великодушие, а изложенные мной факты под таким углом смотрятся весьма интересно. К тому же я помню их совет по канону, там они боялись, что за такой косяк их порвут. Что ж, теперь попытаются или откупиться, или закопать прямо тут, хотя, скорее все-таки откупиться, но нужно им немного помочь с принятием решения. Хотя я довольно увлекающийся человек, к тому же не лишенный амбиции и некоторой доли жадности, так что на радостях могу и забыть о таких рассуждениях, ведь не может же в нашем славном совете находиться темный маг. И милая улыбка от уха до уха. Кхм, совет удаляется на совещание, подождите здесь. Еще полчаса спустя, уже не такой радостный Гэндальф и остальные маги вновь вернулись в зал суда. Кхе, принимая во внимание отвагу и доблесть, продемонстрированные магом Сефиротом, совет принял решение вынести ему письменную благодарность вкупе с именной грамотой, а также дать допуск в библиотеку высшей магии Вэри и выписать премию в размере 1 000 000 драгоценных. Ну вот и все, полная победа, хотя с деньгами они явно пожлобствовали, я надеялся 10 000 000, а вот мой намек на тему славы и любознательности они поняли правильно, хотя им-то что с той писульки, да и Макфей к тому же вчерашний ранг, в высших заклинаниях точно не разберется, так что с их стороны они ничего не теряют, вот и пусть так дальше думают. Довольный собой, я раскланялся с советом и отправился обратно домой, в хвост фей. Чуть позже, личный кабинет 1 из советников, он точно что-то знает, не знаю, что именно, но это может помешать нашим планам. Молодая девушка мерила комнату шагами. Не беспокойся, Уртир, он всего лишь маг-новичок. Хоть совет он развел весьма неплохо, нашим планам это не помешает. Хотя с Кагеймой мы действительно промахнулись, нужно было оставить его гнить в каменоломнях. Чего уж теперь, слегка успокоилась девушка. Колыбельная уничтожена, и воспользоваться ей не получится. Жаль, демон Зерефа нам бы не помешал, особенно если бы он смог восстановиться за счет города. Ничего страшного. Слегка лениво пожал плечами ее собеседник, у нас еще есть Дилера. Кстати, как обстоят дела на том острове? Все идет по плану, еще 3-4 месяца, и демон будет свободен. Замечательно, улыбнулся хозяин кабинета. В это же время в самой отмороженной гильдии королевства мастер Макаров вглядывался в хрустальный шар, его старый друг обещал связаться сразу же, как кончится заседание суда. Хорошо еще, что Эльза быстро проснулась и остановила собирающегося спасать товарища Нацу, очнувшегося после нокаута немногим ранее. О, вот и оно. Ну что там, не выдержал пожилой хоббит, обращаясь к такому же хоббиту. Макарыч, ты где откопал это чудовище? Донеслось с той стороны шара. Удивился мастер-фей, равно как и половина гильдии, успевшая столпиться за его спиной. Этот. В общем, отделались легким испугом, всего 1 000 000 драгоценных. Мастер облегченно вздохнул, штраф был действительно небольшим, приходилось ему выплачивать и по нескольку десятков, когда родное шпанье излишне увлекалось. А еще нам пришлось выписать ему благодарственное письмо и выдать допуск в библиотеку, продолжал сокрушенно собеседник. В смысле, вы Сефирота оштрафовали и выписали благодарственное письмо? Какое оштрафовали? Не выдержал собеседник. Мы вынуждены были ему заплатить. Да наш бородач чуть своей бородой не удавился, когда выписывал ему чек. Вы сделали что? Челюсть богоизбранного мага таки устремилась к земле. В общем так, с тебя тройная порция лапши со свининой. Я уже старый человек, мне на покой надо. А тут твой отморозок без чувства самосохранения чуть ли не шантажирует весь совет, причем успешно. В общем, все, ждите его сегодня вечером. А ко мне без лапши даже не подходи. И связь оборвалась. В установившейся тишине отчетливо прозвучал голос Валькирии. А может, он и не шутил по поводу захвата мира. Сефирот. Первое, что я сделал после выхода из отделения совета, скинул излишки магии, запустив в воздух несколько взрывающихся огненных шариков. А что, и салют по поводу освобождения, и сброс лишней маны, двух зайцев одним ударом, так сказать. К счастью, остатков здравого смысла хватило сначала отойти в безлюдную местность, а уже потом баловаться. И спасибо за это всем богам и демонам, ибо с моих рук срывались шары чистейшего черного пламени. Что было бы, устрой я такой салют в центре города, даже представлять не хочу. Вот же, теперь еще и с этим разбираться. Все-таки, есть случаи, когда обычное пламя подходит куда лучше, чем черное. Да, думаю, не стоит тут задерживаться. Отвести меня обратно в гильдию никто и не подумал, дескать, теперь вы свободный человек, вот и добирайтесь за свои кровные, какие же в совете скопидомы сидят, ужас. Эх, придется тащиться на поезде, благо тут недалеко. И вот спустя каких-то 20 минут я уже трясся в поезде, борясь с собственным организмом. Нет, срочно провести доработку, иначе я за себя не отвечаю. Хм, и почему у меня ощущение, что я что-то забыл? Так, чтобы это могло быть. Так, колыбельную сожрал, совет нагрел с девушками. Так, а вот кое с кем на ужин не сходил, что весьма прискорбно. Такое нужно исправлять, но нет, ощущение некоторой незавершенности не покидает. Что-то еще. За окном мелькали пейзажи, пролетали птички. Птички, черт, у меня же в пространственном кармане 2 десятка живых книг о магии жизни, и кое-какие все еще живы и не связаны. Да, что-то мне уже не хочется доставать их из кармана, мало ли что там могло случиться, если учесть, что пространство кармана схоже с миром звездных духов, да еще и через мою магию проходит. Кхе, будем надеяться, что ничего плохого не произошло и это просто моя паранойя. Да-да, так оно и есть. Как добрался до Магнолии гильдии, я особо и не запомнил, погрузившись в размышления. В себя пришел только от одобрительных воплей в свой адрес и попытки Эльфмана раздавить мою руку, сопровождаемой криками про настоящего мужика. Да ладно, я просто использовал самое страшное оружие любого мага. Это какое же? Сразу насторожился Драгонслейер. Мозги, Нацу, мозги, невольно улыбаюсь. Кстати, Эльза, ты, кажется, хотела продолжить наш разговор, как насчет завтра вечером? Не возражаю, вопросов стало только больше. Воительница окинула меня очень задумчивым взглядом. Ох, вспышка ревности, откуда именно? Улыбающаяся Мира сжала плечо мастера, причем так, что бедного дедушку аж перекосило, хотя старикан и пытается не подавать виду. Хм, если подумать, то ведь Миражана и Эльза очень долго были соперницами, потом это прекратилось, но не из-за примирения, а по весьма трагической причине, приведшей к запечатыванию магии внутри белокурого ангела. И вот появляется состязание, где магическая сила не играет особой роли, и давний дух соперничества, казалось бы, навсегда убитый в девушке, вновь поднимает голову. Пожалуй, это даже хорошо, если удастся раскачать клетку, что Мира сама поставила на свои силы, да и мне было бы интересно увидеть официантку такой, какая она есть, без маски, но и без открытой раны в душе, а значит, продолжаем в том же духе. Помнится, в условиях было присутствие еще двух человек, Мира, Люси, не хотите составить нам компанию? В зале повисла тишина, а что творилось в эмоциях окружающих, это не описать. Некоторая досада от Эльзы, удивление и легкая заинтересованность Люси, в эмоциях Миры творилось вообще что-то странное и страшное, горечь обиды, что ее берут в довесок, решимости и еще что-то вроде злорадства и... Нет, дальше описать этот коктейль нереально. Ну, я не против, первой ответила Люси. Хорошо, немного поколебавшись, улыбнулась Мира. Народ, я что-то не понял, или этот тип только что успешно пригласил на свиданку трех красивых девушек? С явной завистью в голосе спросил Вакаба. Означенные девушки дружно смутились. Мозги, друг мой, мозги, весело подмигнул я курильщику. Так ты с самого начала планировал нечто подобное, дошло до Макао. Псих. Упс, кажется, зря я это сказал, девушки уж как-то странно переглянулись, а по спине у меня пробежал холодок. Пожалуй, я пойду. Еще нужно решить целую кучу вопросов. До завтра, я заскочу за вами сюда часиков в 7 вечера, сгодится? Ну вот и отлично, всем пока и быстро-быстро сбеж. Отступил домой, не обращая внимания на крики мастера из серии «А ну стой, шпанье!» Но отправился я отнюдь не домой, а в один ресторанчик, как-то посоветованный мне Мирой, где заказал на завтрашний вечер столик на четверых. Да, или все получится в лучшем виде, и можно будет дальше подводить красавиц к мысли о гареме, или меня будут дружной толпой убивать. В любом случае будет весело. Выбрасываемый в организм адреналин приятно будоражил кровь. Да, играть с такими девушками опасно, очень опасно, но, так притягательно, к тому же я физически не мог выбрать кого-то из них, ибо тянуло-то меня ко всем трем. Да, если б я был султан, так, нужно возвращаться с небес на землю. И первым делом стоит посмотреть, как там чувствуют себя мои трофеи. Домой я сразу же забрался в подвал, точнее, в ту его часть, что в скором времени будет заклинательными покоями. Залезть в карман, вытащить книги. Не понял, и это все, а где остальные? Да и не припомню, чтобы в карман я убирал подобный фолиант. На полу передо мной лежал и сыто порыкивал антрацитовый черный фолиант без каких-либо надписей или украшений на обложке. Перехожу на драконье зрение и пытаюсь оценить данную штуку в плане магии. Да, живая книга, причем каким-то непонятным образом имеет привязку ко мне. Есть ли у нее что-то напоминающее разум, неясно, но вот куда подевались остальные книги, я начал догадываться. Их самым наглым образом слопали. Зашибись, только книги каннибала мне для полного счастья и не хватало. Что дальше? Демоническая ручка, кровавое перо, слегка успокоившись, я продолжил исследование. Хорошо, допустим, эти книжки действительно могли друг друга жрать, но как, черт подери, она оказалась на меня завязана. На ум приходил только вариант, что привязка прошла, Когда я уничтожил рунный круг, поддерживающий подобие жизни в предметах того города, но каким образом? Да, это вопрос уже явно не моего уровня, и спросить не у кого. Грустно, однако, тут этот шедевр литературы соизволил проснуться. Аво, оно даже эмоциями наделено. И что там? Довольство жизнью, сытость, лень. Хаем, а это сочетание похоже на довольство щенка при виде хозяина. Книга поднялась в воздух и начала наворачивать круги вокруг шокированного меня, радостно шелестя страницами. Картина, должен признать, была весьма сюрреалистичной. Вот что мне с этой штукой делать. Для начала, стоит посмотреть, что в ней вообще написано. Препарировать ее я всегда успею. Отлов книги занял некоторое время. Этот кошмар библиотекаря принял мои попытки до него добраться за какую-то игру и всячески пытался увернуться, в то же время оставаясь в зоне досягаемости. Наконец, не выдержав подобных издевательств, я просто накинул на летучую заразу сети с симбиантом и притянул к себе. Оказавшись в руках, книга перестала дрыгаться и вообще притворилась самым обычным бумажным изделием. Так, открываем-с, девственно чистые страницы все того же антрацитово-черного цвета. Облом, да еще какой. В порыве раздражения я стал трясти фолиант. Сволочь, и как мне теперь добывать знания по магии жизни? Испепелю. То ли угрозы подействовали, то ли книжка услышала нужную фразу, но странички стали покрываться светящимися алым письменами. Хм, я взглянул на надписи. Да это же содержание. И если мне не изменяет склероз, пара глав здесь называется так же, как и книжки, что я закидывал в карман. Интересно, с книгой я проковырялся часов 10, ставя различные опыты и эксперименты. В принципе, ее работы вникнуть так и не удалось, но вот возможности впечатляли. Данная книжка больше всего напоминала экспертную среду, специально разработанную МММ, программную оболочку, способную принимать и обрабатывать различные данные, согласно забитым в нее правилам. Еще не и, но уже и непростой алгоритм. Самое приятное, книга могла набираться опыта, с каждым разом проводя все более сложный поиск нужной информации. Подозреваю, что в будущем она еще и сортировку проводить сможет, а может и еще что покруче. А если в нее еще и душу какого-нибудь библиотекаря засадить? Но это дела будущего, причем, скорее всего, отдаленного. Также меня позабавил способ пополнения базы данных книги. Она просто съедала источник знаний. Интересно, а если вместо книги она слопает чьи-нибудь мозги? Интересный вопрос. Осталось выловить начитанного засранца. Хотя в чужих мозгах я и так шарить умею. Остается вопрос времени. Остаток дня я провел в очках скорочтения, поглощая знания по магии жизни и огня, попутно аккуратно модернизируя мозг. Нашел и упоминание о способе изменения природы пламени, а также усилении магии. Ключ к магии огня заключался в эмоциях: гнев, ярость, злость. Вот то, что способно превратить обычный огненный шарик в огненный же взрыв при одинаковых монозатратах. Почему и каким образом, автор статьи не написал, то ли не счел это нужным, то ли сам не знал. У меня была одна мысль. Так как местные проводят ману через организм, то, возможно, определенное состояние сознания и гормонов в теле помогает протолкнуть магию с минимальными потерями, то есть для каждого вида маны есть некое идеальное психоэмоциональное состояние, позволяющее работать с ней максимально эффективно. Боги, как все накручено. Нет, по-прежнему слишком мало знаний. Ближе к вечеру я оторвался от книг, привел себя в порядок, сменил привычный плащ на стильный черный костюм и отправился в гильдию за девушками, мысленно пожелав себе удачи. 10 минут спустя, в гильдии. Да, удача явно на моей стороне. В гильдии меня уже ждали 3 ослепительно красивые девушки. Люси в зеленом платье, слегка светящемся от магии, работа девы, Мира в чем-то воздушно-синим, идеально сочетающимся с цветом глаз и волос девушки. И, конечно же, Эльза. Судя по взглядам феек, видеть воительницу в платье им доводится нечасто, а уж в таком. Облегающее вечернее платье, да еще и с разрезом, выгодно подчеркивающим все достоинства валькирии, единственное, что несколько выбивалось из общего облика, длинные перчатки-рукава, полностью скрывающие руки девушки. Хм, а ведь я ни разу не видел ее рук, все время на них или латные перчатки, или, как сейчас, дамы, вы выглядите просто восхитительно. Ваша красота ослепляет, отвешиваю поклон в лучших английских традициях, поминая добрым словом своего наставника по этикету из прошлой жизни, Хаем, как же его звали-то, и ловлю толику удивления со стороны Люси, черт, Поклон-то я сделал на автомате и совершенно непринужденно, словно не раз и не два бывал на обедах аристократов, остальные-то не поняли, но вот наследница Хартфилиев. Еще никогда Штирлиц не был так близок к провалу. Решив быстренько закруглить приветствие, я проводил девушек до заранее нанятой кареты, что и отвезла нас в ресторанчик. Что можно сказать о таком импровизированном свидании? Да чтобы я еще раз когда-нибудь согласился на подобное. Непринужденно вести беседу, уделять каждой девушке толику внимания, да еще и уходить от провокационных вопросов. Даже модернизированные мозги потихоньку начинали кипеть. Честное слово, лучше еще раз пережить последствия поглощения колыбельной, чем это. Но в целом, вечер прошел очень неплохо и даже без потерь, если не считать ультимативного заявления Эльзы, что за таким безответственным типом с полным наплевательским отношением к жизни нужен глаз да глаз, а потому следующие миссии я буду выполнять под пристальным вниманием Валькирии. Пришлось слегка поспорить, но в конечном итоге уступить. Вообще, было изумительно купаться в эмоциях этой троицы. Смущение, азарт, ревность, симпатия, все это мешалось в такой коктейль, что пьянил куда лучше вина. Хорошо хоть удалось удержать себя от поспешных действий, иначе, боюсь, наладить отношения стало бы куда труднее. Но вечер кончился, экипаж развез девушек по домам, я же, проводив своих спутниц, вернулся к опытам и тренировкам. Теория теорией, но без практики толку от нее немного. Несколько ранее, Люси Хартфилье, девушка поставила точку и привычным жестом запечатала письмо, что никогда не отправит адресату. И все-таки, чего он добивается? Перед глазами вновь встали недавние события, парень со странного цвета волосами и его приглашение на ужин. Причем, ведь без задней мысли приглашал, иначе зачем было нужно присутствие Эльзы и Миры, или не все так просто? Люси припомнила историю с судом. Да, когда дело касается Сефирота, ничто не может быть простым и ясным. Девушка разложила имеющиеся факты, как когда-то учил ее отец. Итак, что у нас есть? Молодой маг, довольно симпатичный. Хотя нет, это к делу не относится. Изначально заявлял себя как ранг, но случай с ожившим городом заставляет в этом усомниться, да и физические показатели вкупе с владением оружием. Без хорошего наставника такого не добиться, а хороший наставник стоит хороших денег или связей. Девушка грустно посмотрела на свой хлыст, но, взяв себя в руки, продолжила размышлять. Манера держаться и говорить выдает сильную независимую личность, хотя это можно сказать о любом представителе фей. Хм, что еще? Нет, больше ничего на ум не приходит, да и главный вопрос остается нерешенным. Что же мне надеть? Помучившись еще несколько минут и так и не найдя подходящего решения, девушка решила обратиться к специалисту. Придворной дамы, откройтесь врата, дева. Взмах золотым ключом, и в комнате появилась девушка в обрывках кандалов и форме горничной. Сделав книксон, она обратилась к призвавшей. Я к вашим услугам, принцесса, чем могу помочь? У меня, слегка смутилась девушка, назначена встреча на сегодняшний вечер. Вас пригласили на свидание, госпожа? Нет, наверное, там будут девушки и помимо меня. Сефирот пригласил меня и Миру с Эльзой. Значит, вам нужно затмить всех окружающих, кивнула своим мыслям дух. Сейчас все будет. Горничная исчезла во вспышке голубого сияния, чтобы спустя секунду появиться с шикарным зеленым платьем на руках. Вот, примерьте это, принцесса. Платье подходило идеально, а ткань из мира звездных духов оказалась весьма приятной на ощупь. Одобрительно кивнув, дева вернулась домой, и настала очередь рака. Требовалась соответствующая прическа. Когда и с этим было покончено, Люси направилась в гильдию, время приближалось к 7 часам. В хвосте царила некая нервозность, Вакаба и Макаа о чем-то спорили, Кана прикладывалась к вину, периодически кидая тоскливые взгляды на окружающих, Грей сидел весьма задумчивый, Нацуже вообще куда-то делся, хотя, судя по отсутствию летающей шавермы, взял какое-нибудь задание. И тут девушка увидела Миру и Эльзу. Они были столь красивы, что вздох восхищения сам собой вырвался из груди. Хотелось подойти и обнять, а может и поцеловать девушек. Люси тряхнула головой, выметая из нее неприличные мысли, но время от времени все-таки кидала заинтересованные взгляды на официантку с Валькирией.